нас с тобой на сегодня. «Мне выйти надо, Федор», — сказала она твердо. «Я вернусь, не бойся». «Я не боюсь». Он отступил от двери, откинул крючок. «У тебя вон мальчишка спит. Не бойся, пожалеешь, сыночка-то». «О чем мне бояться? Выходи». Макашин видел, как она как-то в раз побледнела и, помедлив, вышла. Он стоял у двери и ждал. Он знал, что Маня ненавидит его и все равно придет. Она вернулась действительно скоро, даже не зашла в жилую половину избы. Макашин определил это по слуху. Войдя, она присела на какую-то лавку. Макашин опять закрыл дверь на крючок и прошел к широкой деревянной кровати в углу, на которой рыхло вспухали взбитая перина и подушки, с наслаждением стал раздеваться. «У меня сегодня, может, одна ночь и осталась», — не то сказал, не то подумал он, сбрасывая с себя все до последней нитки, подальше отодвигая куда-то в угол сапоги и портянки, остро пахнущие потом. «Вот тебе, Маня, она, эта ночка, и достанется». Он глянул в ее сторону. «Что ж ты отвернулась? Сидишь? Иди сюда. Ложись со мной, Маня, не пожалеешь». Она повернула голову, он стоял совершенно голый перед ней, смутно белея длинным сильным телом. Она смело оглядела его. «А зачем это тебе, Федор?» — спросила она тихо. — Или не человек ты, Господи? Ты же когда-то бегал за мной, жениться хотел. Я же не скотина какая, Федор. — А я скотина? — спросил он быстро и подошел к ней. На нее пахнуло разгоряченным мужским духом, но она продолжала глядеть на него, запрокинув голову, чтобы видеть только его лицо. — Брось, Маня! Не выкобенивайся, ты не девка. Может, все его помнишь? Спросил он, имея в виду Захара, но не называя его по имени. Помню, глухо отозвалась она, хотя не хотела этого, и всегда помнить буду. Что же это он такой особый? Усмехнулся Макашин, по-прежнему сдерживаясь, стараясь оставаться спокойным, хотя в нем уже росло то неведомое, часто в последние дни подступавшее к глазам красным горячим трепетом. И тогда он старался уйти от людей подальше, валился лицом вниз и лежал, пока голова не освобождалась. Сейчас он не мог допустить этого. Сегодня была его ночь и его право. «Ладно, Маня, спасибо и на том. Я не гордый», — сказал он. «А теперь раздевайся. Ты сегодня меня будешь ублажать, как своего родимого Захара ни разу не ублажала. Да смотри, не понравится, не видеть тебе больше твоего выблядка. Мне теперь все равно. Я его с собой умыкну. Не увидишь его больше, каким захочу, такой человек из него и будет». «Знаю», — прошептала она в страхе. Страх шел от него, и нельзя было с ним справиться. «Видела, как ты посмотрел на мальчонку, когда зашел. Волк лютый, да и только». Деревянными негнущимися руками она расстегнула пуговицы, развязала пояс платья. Макашин стал помогать ей, и она отшатнулась. «Сама», — сказала она, торопясь, стараясь не думать о дальнейшем. Она легла в постель, натянула одеяло до подбородка. Макашин тотчас же лег рядом, и она почувствовала его литое напряженное тело. Он вытянулся и замер, ожидая. И так как она тоже лежала, не шевелясь, стараясь как-нибудь не отодвинуться к стене, он сказал с глухим смешком: «Ну, Маня, помни мои слова». «Помню, Федор. Накажи тебя Бог». Я сам себя давно наказал. Ты за меня не кручинься. Он почувствовал на груди ее руки, холодные, вздрагивающие. Они робко блуждали у него по телу. И он видел в неверном свете коптилки ее остановившиеся пустые глаза. Ее прикосновения заставили его сжать зубы и глухо застонать. Он знал, что она ненавидела его, но она делала то, что он хотел, что заставил ее делать, и ему было хорошо. С закрытыми глазами, не в силах справиться с собой, он резко вывернулся, тяжело навалился на нее и тотчас словно что толкнуло его. И он лег на свое место. «Уходи», — сказал он глух. «О своем думаешь, сволочь?» Маня приподнялась на локоть. В лице у нее пробился слабый румянец. Она глядела на него широко раскрытыми глазами, и он уловил в них усмешку. «Дурак ты, Федор», — сказала она тихо, сдерживаясь. «Ни о ком я сейчас не думаю. Много вас, кобелей, по белу свету бродит. Думать о всех сил не хватит. Мед да сахар мне, Захар-то! Что он мне за жизнь устроил? Ненавижу его и тебя. Я без мужика пробедствовала, считай, весь свой век. За что мне любить вас, проклятых? Поцелуй меня», — попросил он хрипло, думая в то же время, что она врет, и стараясь верить ей. Ему в этот миг хотелось верить ей больше всего на свете. Она прижалась к его губам сильно и сразу, и он почувствовал ее тугие прохладные груди, уловил в ее теле горячую дрожь. Она целовала его теперь непрерывно, зло, настойчиво. Он больше ни о чем не помнил. Он словно обезумел, давил и мял ее, словно откуда-то из горячего, плотного тумана слышал ее слова. Ему казалось, что она что-то говорит, и так прошло несколько часов, промелькнула ночь. Он услышал далекий, слабый крик петуха и, пугаясь, опять потянул ее к себе, сжал так, словно хотел задушить, и будто провалился в забытье. Он жарко дышал прямо в щеку Мани, но дыхание его постепенно замедлилось и успокоилось, и руки ослабли. Маня подождала еще немного и, освободившись от него, отодвинулась. Макашин спал. Это она знала. И тягостная, беспощадная мысль, что его надо, необходимо убить, пришла к ней. И это должна была сделать она. Она вспомнила, что в углу в горнице набросаны всякие железяки, которые по старческой скаредности сносил туда дед Макар в надежде, что они пригодятся когда-нибудь в хозяйстве. Она еще немного подождала, пробралась в нужный угол, стараясь ни о чем больше не думать, кроме того, что она сейчас найдет подходящую железяку, и затем все пойдет легче и проще. Ей не было страшно. Она словно вся застыла от своего решения. Но руки ее делали свое безошибочно и ловко.